Александр Март. Механики. Том 3. Глава 1. «Вот список того, — протянул мне за обедом несколько листов бумаги Туман, — что мы тут обнаружили. Я отложил ложку, которой ел суп из тарелки, и стал читать, что на этих листках было написано. Женщины-повара, обрадованные освобождением, приготовили всем вкуснейший борщ. И теперь наши пацаны, гремя ложками, уплетали его за обе щеки. Да и бывшие пленные тоже соскучились по такой пище. На второе нам приготовили рагу. Тоже пальчики оближешь». Я пробежался глазами по списку. «Одежда, обувь, оборудование, различные запчасти, ткани, посуда, оружие». «Много сюда всего бандиты натаскали», — сказал я сидевшим со мной за столом ребятам. «Да», — кивнул Дима, не отвлекаясь от приема пищи. «Тут и с разграбленных ими караванов кое-что есть. И из облака они притащили. Оно вон, рядом, только маленькое очень». «Есть смысл ехать в него?» — спросил я у него. «Не вижу смысла», — ответил Дима. «Наше облако нас полностью обеспечивает. Да плюс то, что в новом оазисе ящеры тоже есть, и их там больше. Плюс волхи». «А вот дальше я бы скатался», — перехватил разговор Туман. «Надо обязательно посмотреть, что там километрах 20, например, отсюда». «Согласен с тобой», — ответил я ему. «Только нам надо сначала восстановить свои ресурсы, а потом уже разведку дальше проводить. Нам машины нужны, и много. Фуры вызвали сюда наши?» «Да», — ответил Туман, — «через пару часов должны быть. 3 фуры наши приедут. Наши там обрадовались, что мы с бандой покончили». «Ну, не совсем покончили», — охладил я его. «Главари ушли». «Да ладно, Сань», — отмахнулся от меня Туман. «Они теперь долго нос из своей норы не высунут. Рано или поздно мы их все равно достанем». «Твои бы слова, да богу, в уши». «Ладно, мужики», — наливая себе очередную порцию борща и стоявшей на столе большой кастрюли, сказал Дима. «Какие дальше планы? Я имею в виду, с людьми надо что-то делать». «А что тут делать?» — сказал я. «Сейчас придут фуры. Грузим их всех всем необходимым и везем это все в наш новый хозяйственный оазис. Туда же везем и всех бывших заложников. Машин хватит. Покажем и расскажем им там все. Уверен, кто-то захочет там остаться. Те, кто не захочет там жить и работать, везем к нам в город. Людей с руками берем к себе на работу, остальных на биржу. Только единственное что...» — я почесал щеку. «Надо их собрать всех и объяснить, как и что в этом мире. Ну, правила там про оазисы и вообще провести им полностью политинформацию. Думаю, в этом нам хорошо поможет Дима». Все разом посмотрели на него, а он так и замер с ложкой у рта, переваривая услышанное. «Да без проблем», — ответил Дима, отвиснув. «Думаю, чтобы по 2 раза все не рассказывать, надо людям про все растолковать в хозяйственном оазисе. Сейчас погрузимся, в тачки попрыгаем и поедем туда. Там я их соберу в кружок и все расскажу». «Большой будет кружок», — хохотнул Туман. «Около 150 человек». «Ничего, разберусь как-нибудь. Ты вот что, Туман, лучше сделай. Дай задание пацанам своим. Пусть они людей опросят на предмет их специальностей. Ну, кто что умеет и знает». «Вот это правильно», — поддержал я Диму. «Юристы и менеджеры всякие нам точно не нужны. Нужны люди с руками». «Митяй, слышал, что сделать надо?» — повернулся Туман к нему. «Понял», — ответил тот, кивая и вставая из-за стола. «Через пару часов в пещеру въехали все 3 наши фуры, маны. С ними в сопровождении утюг с экипажем страйка. Мы были несказанно рады видеть наших пацанов, А уж они-то как были рады видеть нас. Старшим в колонне был Страйк. Фуры ушли под погрузку, а мы пошли в нашу столовку, где в уголке был большой стол. Там мы обсуждали все свои дела и планы. «Давай, Страйк, рассказывай, что там у вас за эти несколько дней было? Да и вообще, как дела-то?» — сказал я ему, когда мы сели за большой стол. «От ребят вам всем привет», — начал он говорить. «Особенно от апреля. Все идут на поправку. Док сказал, что через пару недель все на ногах будут. Он там колдует с ними постоянно. Механики собрали из двух КАМАЗов один, и все эти дни мы на манах ездили за машинами в облако. Тачек натаскали кучу». «Ух ты!» — обрадовался я. «Можно сказать, что все наши потери компенсируем?» «Ага. Притащили джипов, грузовиков, легковушек, да и так по мелочи всего. В общем, процесс идет полным ходом». Поговорив еще минут 30, разошлись. Надо ехать в хозяйственный оазис. В общем, инфа была такая. Все в городе уже знали про наш бой на трассе. Сразу примчался мэр со своими помощниками, развил кипучую деятельность. Мгновенно были выделены помощники нашему доку и лучшие места в больнице. Погибших, конечно, жаль, но такова жизнь. Зато теперь можно спокойно ездить между городами. Если к соседям караваны ходили и наши, и их, то в Новый Азис у нас была договоренность только наши караваны, только наша доставка. Так что поле деятельности огромное. Мэр хотел выделить людей к нам в помощь после того, как они узнали, что мы бросились в догонку за уцелевшими бандитами. Но там в позу встал апрель. Сказал, что мы справимся сами, а город лучше потом, хоть частично, но пусть компенсирует наши затраты и выплаты страховок погибшим и раненым. Тут же подключился Георгич. В общем, мэра и компанию додавили. Так что останется только по приезде обсудить с ними размер компенсации. Георгич просил передать через Страйка, что сразу же организовалось несколько караванов к соседям. Мы и так своим сервисом всколыхнули производство и торговлю в нашем городе. А тут ребятишки сразу сообразили, что торговлю можно пустить в другое русло, а именно наладить торговлю с соседями. Так что мэру просто деваться некуда, люди просто не поймут. А Георгиевич, со слов Страйка, молодец. Тут же пустил слушок, что так, мол, и так парни героически погибали и зачищали дороги от распоясавшихся бандитов, с которыми никто справиться не мог. А тут хлоп, и банды больше нет. «Ай да Георгиевич! Ай да наш бухгалтер!» «Тебе от Светы большой привет», — сказал мне Страйк, когда я остался один. «Моя охрана в лице Сливы и Кирпича находилась чуть сзади. Она сильно переживает за тебя. Сказала, что если тебя убьют, чтобы ты не возвращался». «Спасибо, дружище», — улыбнулся я. «Сань, фуры загрузили», — подошел ко мне Туман еще через час-полтора. «Можем ехать отсюда. Тут оставлю 15 бойцов. Барахла много еще всякого. Пару ходок точно делать придется». Машины битком забили. Оборудование, инструменты, одежда, посуда, еда, различные емкости. В общем, можно построить несколько домов и оснастить их всем необходимым. Там же наверняка люди останутся жить и работать. Та же Степановна точно. Я кивнул, улыбнувшись. Эту женщину я хорошо запомнил. Даже не сомневаюсь, что с ее хозяйственными руками там будет полный порядок. «Они трактор просили», — вспомнил я наш разговор. «Будет им трактор», — ответил Туман. «Тут несколько двигателей нашли от машин. Запчастей валом. На месте соберут технику. Несколько мужчин, которые здесь слесарями работали, как узнали про этот оазис, решили там остаться. Вот вся техника на них и будет. Отдали им одну фуру под оборудование для мастерской». «Добро», — Ты сам-то на чем поедешь? Я посмотрел на стоящих сзади Сливу и Кирпича. Те только плечами пожали. Давай на поджерике этом прокатимся, посмотрим, что за зверь. Хорошо, улыбнулся Туман. Там сейчас Димон людей по тачкам рассаживает. Боюсь, всех не увезем за раз. Хотя, если кое-кого в фуры еще посадить, то уедем. Раненых наших тоже надо увезти отсюда. Сажай водителей наших машин, эти захваченные, а потом бывших заложников и раненых. Машин много, должны разместиться. «Саня, прием!» — услышал я Димин голос в рации. «На связи». «Ты где?» «Тут несколько бывших заложников с тобой потрещать хотят». «Давайте к гаражу топайте. Надо выдвигаться в сторону хозяйственного оазиса. Там и поговорим». Дойдя до гаража и войдя внутрь, я увидел стоящих в стороне 12 мужиков, 3 женщины и Диму. Те, увидав меня, тут же направились навстречу. Дима, кажется, даже вздохнул с облегчением. «Привет еще раз», — поздоровался я со всеми. «Дима сказал, у вас разговор ко мне есть?» «Да», — кивнул мне мужчина, выйдя вперед. «На вид лет 50. Крепкий такой дядя. Уже отмылся и переоделся в свежую и чистую одежду». «Чего-чего? А одежды бандиты сюда натаскали полным-полно. Вот и переоделись все заложники». Да и посмотрев на других людей, я заметил, что все в чистой и опрятной одежде. Шорты, джинсы, футболки и майки. Плюс у каждого за спиной небольшая сумка. Скорее всего, там сменное белье, запасной комплект одежды и кое-что из мелочевки. Я сразу сказал Туману после того, как закончился бой, чтобы дали всем людям привести себя в порядок и выбрать на складах из одежды и принадлежностей то, что каждый посчитает нужным. Ну и, само собой, накормили всех от пуза. Вот они и прибарахлились. «Простите нас, Александр», — продолжил этот мужчина. «Мы понимаем, что вы нас освободили из плена и спасли нас от смерти. За это мы будем вам благодарны до конца своих дней». Я стоял и терпеливо слушал его. «Дело в том», — выдержав небольшую паузу и набравшись смелости, он продолжил. «Некоторые из нас попали в этот мир на своих личных автомобилях. И мы просим вас позволить забрать эти машины вновь себе». «Вот оно что». «Я, кстати, предполагал, что многие из них захотят вернуть себе свои личные автомобили». «Мы поговорили с вашими бойцами», — подхватил другой дядька. «Они нам рассказали про этот мир, ваш город, оазисы, что и как тут устроено. Дмитрий в мягкой форме нам отказал. Сказал, что вы распорядились все машины оставить себе, так как вам надо компенсировать свои потери и расходы. Но и нас вы тоже поймите. Мы очутились в другом мире, попали в плен, стали рабами». Он потряс сжатыми кулаками перед собой. «Что дальше, никто не знает. Надо начинать жить практически с нуля, а машина — это тот же капитал и колеса». «Блин, так и знал, что так будет. И что делать?» «Шут с ними, народу много, к себе хоть расположим. Надеюсь, хоть кто-то это вспомнит когда-нибудь, и того гляди, пригодится нам. Забирайте тачки, только уговор, поможете нам перевести всех в наш город, а потом делайте, что хотите». 15 человек разом закивали головами, хором сказали спасибо и пошли каждый к своей машине. «Правильно сделал, Сань», — сказал подошедший ко мне Дима. «Лояльность людей нам обеспечена». «Документы-то проверять у них какие?» — спросил Туман. «А то вдруг кто чужую тачку отожмет». «Да не надо уже», — махнул я рукой, наблюдая, как люди с довольными лицами рассаживаются по своим машинам. Один из мужиков подошел к черному поджерику, на котором я хотел поехать, и, стараясь обнять его, лег на его капот. «Ты мой хороший!» — услышали мы довольный голос этого мужика. «Как же я по тебе скучал! Все боялся, что тебя эти уроды разобьют!» «Во, мужик дает!» — усмехнулся Слива. «Ну и на чем мы поедем?» — растерянно спросил Кирпич, увидав, как мужик, наобнимавшись с капотом поджерика, ловко запрыгнул за руль. «Вот Mazda SX-7, кажись, свободная», — кивнул в сторону стоявшей машины Слива. «Сам езжай на ней», — отмахнулся я. «Там турбина. 40-50 тысяч, и ей кирдык. Тачка хорошая, но с турбиной постоянные проблемы. Да и песка тут валом. По-любому песок попадет в нее, и все. Приехали». Я прошелся вдоль стоявших около стен машин. Те, кто уже сел в свои тачки, под руководством наших бойцов выезжали из гаража и двигались в сторону выезда из пещеры. Там к ним машины будут посажены люди и наши пацаны, и мы большой колонной двинемся в сторону хозяйственного оазиса. «Вот на нем поедем», — хлопнул я по капоту лупатого Мерина. «Эх, сели бы сюда с его американцем!» — вздохнул Слива, садясь в салон Мерседеса. «Пустили бы его первым, он бы нам в раз дорогу укатал. Сейчас все ямы соберем». «Укатаем!» — заверил я его. «Мага, Селя, Санта, еще кого-нибудь обязательно пустим на прокладку и укатывание дорог. Пусть только пацаны поправятся, и америкосов надо будет из облака притащить. Там, насколько я помню, 57 километров от нашей трассы до этого хозяйственного оазиса. Вот пусть и укатывают дорогу. Но это уже больше к тебе по машинам, Валер». Я повернулся в сторону стоявшего около Нивы тумана. Обернулся он к нам. «Притащим, не вопрос», — тут же ответил он. «У нас вон теперь воздух есть», — кивнул он настоящих парапланеристов. «Будут летать и сверху смотреть, где какие тачки стоять. Да, Саныч?» «Да не вопрос», — широко улыбнулся он. «Вам, кстати, разделиться придется», — подхватил я разговор, пока мы затронули эту тему. «А еще лучше собрать еще несколько таких же крыльев и научить пацанов с ними обращаться. Глаза в небе нам теперь много где понадобятся. Водный оазис, наше облако, пустыня, сопровождение караванов апреля. Крот же в любом случае будет ездить людей искать. Вот и будут мужики сверху смотреть, где и что. Как, справишься?» Саныч задумался, почесал затылок и кивнул. «Сделаем, научим. Будут вам глаза в небе. Ну и чудненько». «Ну чё вы там?» — раздался нетерпеливый голос крота в рации. — «Мы тут вас на улице стоим, ждем. Давайте, выезжайте уже. До темноты 5 часов осталось». «Можно я с вами поеду?» — услышал я сзади голос. — «Полукед. Про него-то мы забыли совсем. Не бросать же парня тут. Он нам помог хорошо. Ну и что, что он немного не от мира сего? Но думаю, что от него проблем не будет». «Залезай в тачку, дружище», — показал я ему рукой на Мерседес. Тот с радостью открыл заднюю левую дверь машины и мигом уселся на сиденье. С деловым видом достал очередную шоколадку, развернул ее и стал есть. «Да», — только и вздохнул Кирпич и залез сзади справа. «Поехали, пацаны!» — громко крикнул я. Оставшиеся машины разобрали мгновенно. Туман, как ни странно, залез в УАЗ-буханку. Даже «Газель» и ту приватизировали. По команде «Тумана» три багги оставили тут в пещере парням, которые останутся и будут ждать фуры. Добра тут много еще. «Туман» дал им задание потихоньку разбирать сервисы на предмет оборудования. С ними, по желанию, осталось несколько мужчин, которые все тут знают и помогут с демонтажом оборудования. Ну и пару женщин тоже. Кормить-то эту ораву надо в любом случае. Фуры-то не раньше, чем через 2-3 дня вернутся. Мы решили отсюда вывести вообще все. Оставить только голые стены. По общему мнению, эта пещера нам не нужна. Вот и будем сюда гонять наши маны. Вернее, апреля. До тех пор, пока все не вывезем.